Знаешь, просто под лицом себя чувствуешь под таким взглядом. А человека убить еще тяжелее, потому что жена твоя верно говорит, после смерти нас всех ждет суд Божий. Квакеры строго взыскивают за убийство, и я, как вспомню свою прошлую жизнь, так всякий раз думаю, что правильно они поступают. Куда же мы теперь с ним денемся? Отвезем к Амарии. Там у него есть старушка Дорка Стивенс, великая мастерица ходить за больными. Ей лишь бы кого-нибудь выхаживать. Он у нее через 2 недели здоровехонек будет. Примерно через час усталые путники подъехали к чистенькой ферме, где их ожидал сытный завтрак. Тома Локера бережно уложили в такую опрятную мягкую постель, какую ему, вероятно, за всю жизнь не приходилось видеть. Рану промыли, перевязали, и он лежал тихо, как сонный ребенок, с трудом приподнимая тяжелевшие веки, поглядывал на белые занавески и на людей, которые бесшумно двигались около его кровати. Глава 18. Наблюдения и взгляды мисс Офелии. Наш друг Том, думая о своей бесхитростной думе, часто сравнивал свою жизнь в узах рабства с судьбой Иосифа Египетского. И действительно, по мере того, как шло время, он все больше и больше привыкал к хозяину, сходство этих двух судеб увеличивалось. Бережливость не принадлежала к числу добродетелей Сен-Клера. До сих пор все закупки для дома делал Адольф, который не уступал хозяину в расточительности, и деньги текли у них между пальцев с необычайной быстротой. Том, привыкший беречь хозяйское добро пуще глаза, огорчался, видя такое мотовство, и иной раз осторожно, как это бывает свойственно верным слугам, высказывал то, что он думает по этому поводу. На первых порах к Тому лишь изредка обращались с какими-нибудь поручениями, но, выполняя их, новый слуга проявил столько здравого смысла и деловитости, что Сен-Клер вскоре переложил на него все хозяйственные заботы. «Нет-нет, Адольф», — сказал он однажды своему лакею, когда тот начал жаловаться, что власть ускользает из его рук. «Оставь Тома в покое. У тебя на уме только твои прихоти, а Том любит счет деньгам. Мы с тобой должны поручить кому-то свои финансовые дела, иначе нас ждет разорение». Пользуясь полным доверием хозяина, который давал ему деньги не глядя и совал сдачу в карман не считая, Том вполне мог бы плутовать, и только душевная чистота, подкрепленная верой в Бога, удерживала его от такого искушения. На безграничное доверие, оказываемое ему, он отвечал как бы присягой в самой щепетильной честности. По-другому обстояло дело с Адольфом. Никогда не получая страсти от хозяина, для которого снисходительность была куда проще, чем строгость, этот беспечный сиборит в конце концов дошел до полного смещения понятий «твое-мое», что подчас возмущало даже Сен-Клера. Здравый смысл подсказывал Сен-Клеру, что его отношение к слугам и неправильно, и опасно. Он вечно мучился угрызениями совести, впрочем, не настолько сильно, чтобы отказываться от своих привычек, а на смену угрызениям снова приходила снисходительность. Он спускал слугам самые серьезные провинности, рассуждая примерно так. «Если бы я выполнял свой долг, они не совершали бы ничего плохого». Том относился к своему веселому, беспечному, красивому хозяину со смешанным чувством почтения, преданности и с отеческой заботой. То, что Сен-Клер никогда не читал Библии, не ходил в церковь, то, что его острый язык не щадил никого и ничего, то, что он проводил все воскресные вечера в опере или театре, чаще, чем следовало бы, ходил в клуб, принимал участие в попойках и ужинах, все это Том знал не хуже других и считал своего хозяина дурным христианином. Правда, он вряд ли поделился бы с кем-нибудь этой своей мыслью, но она лежала в основе многих его бесхитростных молитв, которые читались в маленькой каморке над конюшней, когда никто не мог их услышать. Впрочем, время от времени Том высказывал вслух свое мнение хозяине с тем тактом, который бывает присущ верным слугам. Приведем такой пример. На другой день после воскресной поездки Мари в церковь Сен-Клера пригласили на пирушку в избранное общество и привезли домой во 2 часу ночи в том состоянии, когда дух человеческий находится в полном подчинении плоти. В спальню его проводили Том с Адольфом, и последний потешался от всей души, видимо, считая такое происшествие чрезвычайно забавным, и заодно высмеивал деревенщину Тома, который по простодушию своему пришел в ужас от всего этого и остаток ночи почти не сомкнул глаз, молясь за молодого хозяина.